с возвышенности, где остановились, верстах в двух, не более, виден был город-холм. Золотой и многоцветный от куполов и крестов, от лазоревых и красных теремных кровель. Вот он, холм. Скоро, скоро уже вздымет он, Даниил, на могучие руки свои милую дочерь, свет очей своих, ландыш свой карпатский. Господи, подумал он с внутренней улыбкой, косы-то поди, как выросли. И крошечные косички княжны Дубравки, золотистый лен, словно бы легли вдруг на отцовскую ладонь. Маленькой княжне всегда заплетали две косы, каждая не больше, чем пшеничный колосок. Но зато уж в коснике всегда либо из белого, либо из алого шелка были широченные, туго выглаженные, и Дубравка Аглая совершенно всерьез принимала восторги и похвалы, расточаемые отцом в честь ее кос. Да уж, наверное, любимые свои, красные вплетет сегодня ради приезда отца, подумалось Даниилу. Негромкий, но благозвучный звон, сопровождающий размерное пристукивание копыт по камню, прервал мысли князя. Это подводили коня. Позванивали надкопытные золотые звонцы. Белая берберийская лошадь, стройная, сухая и пылкая, уже стояла близ князя. Князь с мгновения полюбовался конем в его чрезвычайном убранстве. Коня приказано было подать по большому наряду. Золоченое седло покоилось на сей раз не прямо на попоне, но еще наложена была сверх нее шкура леопарда с когтистыми лапами. Богато расшитый чепрак выступал из-под леопардовой шкуры примерно на четверть, как бы показывая народу свои пышные махры и кисти, протканные золотом. Хвост и грива коня были забраны тонкой золотистой шелковой сеткой. Убранство завершалось нашейной золотой же цепью, составленной из округлых прорезных щитков, цепью, ни для чего более не нужной, как только ради великолепия. Имя коню было Сокол. Это был жеребец, буйный, неукротимый, но для князя выезженный и умягченный. Он прибегал на свист и на голос князя. Чужому было не взять его. Андрей Дворский, сняв головной убор свой, держал князю стремя. Едва коснувшись носком левой ноги золоченого стремени, Даниил сел в седло. Дворский, отступая, поклонился. Князь оправил лосиные с раструбом, расшитые шелками и золотом перчатки, и подобрал поводье. Однако все еще медлил тронуть. Несказуемо отрадно было все, что расстилалось перед ним. С коня еще шире раздался окоем. Чист был воздух, будто и не было его вовсе. Над головой и по синему небосклону стояли объемные, ослепительно блистающие, ну и какие-то крепкие, как глыбы карарского мрамора, облака. «Экие арараты нагромоздило», — подумалось князю. Рыхлый весенний гром неторопливо, как бы в развалку, прошелся по небу. Андрей Дворский перекрестился. Князь слегка склонил голову, переждав, когда затихли вдали отголоски грома, Даниил произнес: «Ну, в добрый час!» и тронул коня. В семье князя Галицкого заведен был многолетний обычай встречать отца, когда Даниилу Романовичу предстояло возвратиться с полей битв, из далеких походов или же со съездов и совещаний с чужеземными монархами. То были семейные встречи, и для того, чтобы хоть на немного опередить встречу всенародную, встречу князя войском, боярами, духовенством, Анна Мстиславовна вместе с сынами всегда верхом, в сопровождении лишь самых ближайших слуг, выезжала к прославленному загородному столпу в полутора верстах от холма. Столп этот служил подножьем исполинскому изваянию белого орла, орла с двумя головами. Таков был герб, таково было знамение карпатской державы Даниила. Мономахович, он с полным правом считал себя преемником кесарей Византии. Разве Владимир Мономах не был сыном царевны греческой, внуком кесаря? И разве не отец его, Роман Мстиславич, еще не так давно в последний раз приосенил, спас мечом и щитом своим пошатнувшийся престол императоров византийских? Эти вот гордые помыслы и призван был воплотить в мраморе Авдей Зодчий. Зарубежных современников князя восхищало и устрашало то изваяние. Побывавший в холме легат папы Иннокентия не преминул тотчас уведомить святейшего отца о том, сколь далеко простираются замыслы и вожделения этого коварного и загадочного схизматика, так наименовал он в своем послании Даниила. Если, доносил далее в письме своем папский легат, заключать о намерениях князя Галиции и Ладомирии, сего Иоанна Даниила, хотя бы по размаху крыльев того дерзновенного изваяния вблизи столицы его, а также если поразмыслить, что две, а не одну главу имеет он, чем явно уподобляется орлу Византии, то господину папе яснее и явственнее, чем кому-либо на земле, обнаружится вся эфемерность надежд на скорое достижение той великой цели, ради которой я послан был к сему Даниилу господином папой. Так писал легат. Да и вправду, это изваяние из глыбы белого золотыми прожилками мрамора было способно устрашить и размахом крыльев своих, и размером клюва. Полупревзмахнувший крылами, готовый взлететь, орел Даниила достигал высотою более 3 саженей. Поднявшийся до высоты его золоченного исполинского клюва, человек показывался с некоторого отдаления не более чем веточка, несомая в клюве живым пернатым орлом. Один из младших Даниловичей, 13-летний златокудрый Мстислав, как-то сам, без предварительных просьб, перед матерью добыл себе право именно отсюда, с высоты изваяния, обняв рукой огромный клюв, высматривать отца. Приближаясь к городу, Даниил всякий раз искал эту тоненькую веточку в клюве орла, зная, что это никто иной, как только он, вскарабкавшийся на самый верх столпа, баловень матери Мстислав. В этот раз веточки в клюве орла не было. Даниил встревоженно привстал на стременах. «Да что же это такое?» – подумал он в беспокойстве. «Или еще не успели они доехать из города до столпа? Так никогда еще не было. А всегда, еще задолго до того, как ему показаться из перелеска, Анна, окруженная сыновьями, все 5 на конях, уже ожидала его у подножья орла. И как только Мстислав с высоты орлиного клюва издавал радостный вопль, что едет отец, и, набивая о мрамор шишки и синяки, скатывался со столпа вниз, так сейчас же Анна и все они, стремглав наперегонки, мчались навстречу. Анна Мстиславовна, еще девушкой, ведь дочь княжны Половецкой и Мстислава Удалова, выезживала диких коней. Встречать мужа ей поневоле приходилось ради благолепия в дамском, а не на мужском седле. И, естественно, сыны обгоняли ее. И когда они, доскакав, окружали отца, радуясь и галдя, и лихо наездничая вокруг него, Анна Мстиславовна, прискакав после всех, принималась притворно гневаться на мальчишек своих. В следующий раз грозилась она, что бы там ни стали говорить за ее спиною толстые боярыни холмские, а уж она непременно будет в мужском седле, а тогда де посмотрим, кто обгонит. В последний год и десятилетие Дубравка, которая прежде всегда бывало оставалась у столпа в коляске вместе со своей строгой воспитательницей, боярыней Верой, стала выезжать навстречу отцу верхом на спокойном иноходце бок о бок с матерью. Ветер конского бега развивал красный короткий плащ Даниила, наброшенный поверх панциря. Нет, оказывается, ждут его. Вот виднеется кучка людей возле самого подножья столпа. Однако почему они пешие? Да и они ли это? Ни одна золотистая нить, ни одна искра не просверкнет на одеянии тех, кто вышел встречать его. Даниил осадил коня. Льдинка внезапного ужаса скользнула где-то глубоко внутри и всю спину обдала холодом и слабостью. Теперь он ясно различал, что на всех, кто стоял у столпа, были темно-вишневого, коричневого и багрового цвета одежды. Это был княжеский траур. Это была панихидная одежда. Но кто же умер? Кто? Кто? Остановив коня, он всматривался, узнавал и не узнавал. До изваяния оставалось еще с полверсты. И вдруг вспомнился рассказ папского легата, когда они ехали с ним в одном возке среди донецких снежных степей. Рассказ об открытиях Роджера Бэкона, о том, что будто бы в зрительную трубу, им изобретенную, можно рассмотреть даже и поверхность Луны. О, если бы знать, еще не подъезжая, что случилось, что там произошло без него! Он тронул поводья, и конь сызнова ринулся вперед. Даниил начал узнавать. Вот Василька. Вот сыны, Рома, Лев, Мстислав, Шварна. Но где же Анна? Дубравка где? Собравшиеся у столпа, все стоят, понуря голову. Ни один не делает и шага навстречу к нему. Тут он снова, уже совсем близко от них, и уж совсем по-иному, осадил коня и выпрямился. И сразу же, как всегда поняв, как должно это его безмолвное повеление, брат Василька отделился от остальных и начал медленно приближаться к нему. Когда оставалось между ними не более 10 шагов, Даниил спрыгнул с коня, снял перчатки и пошел навстречу брату. Василька Романович сделал было движение левой рукой, чтобы снять шапку, но старший брат порывисто, как бы с раздражением, остановил его руку, и шапка Василька Романовича упала наземь. «Ну», — глухо проговорил Даниил и широко и вопрошающе протянул к нему обе руки. Василька страшно, по-мужски всхлипнул и, сотрясаясь головой, приникнул лицом к панцирю брата. Даниил стоял неподвижно, стиснув брови, и прерывающимся голосом повторял все одно и то же. «Ну! Ну! Ну!» А в душе стояло. «Да которая? Которая же из них?» Он не смел заговорить, он боялся, что язык, что уста откажутся повиноваться ему, что не смогут они произнести ни одно из этих двух столь отрадных, блаженных, а сейчас вот как бы даже страшных, непроизносимых имен. Правая рука его все еще прижимала к нагрудной пластине панциря голову плачущего Василька. Но в то же время поверх головы брата взор его снова и снова оббегал маленькую кучку людей, стоявших у подножья столпа. Ни Дубравки, ни Анны. И вдруг он почувствовал, что кто-то взял потихонечку его левую, к низу опущенную руку. Склонив взор, он увидел, что эта Дубравка припала к его руке, и тотчас же ощутил, как слезы ее капают на руку. Близко перед собою, внизу, увидел он светлый затылок дочери. Но что это? Будто две черные летучие мыши вцепились в ее тоненькую детскую шейку и прикрыли жесткими крылами золотистую ямку затылка, откуда расходились косички. И тотчас понял, что это — похоронные вкосники.